К моменту прибытия транспортов удалось в три относительно компактные кучи собрать 1070 дикарей. Чтобы они друг друга совсем уж не поубивали, пришлось организовать гуманитарные поставки искусственно производимой химиками пантеры бурды. Примерно то же самое, чем клоны питаются. Внешне это напоминало помесь манки с овсянкой, жиденькое белесое нечто со специфическим вкусом и запахом. Толзы лопали за милую душу, просто потому что их никто не ограничивал. Междоусобицы вспыхивали постоянно, за что потом приходилось карать выживших. Не самая приятная обязанность вождя, но против менталитета дикарей не попрешь. Только дай слабину, так все массовым побоищем закончится. Капитаны, когда закончится погрузка перед взлетом, пустите в отсеки сонный газ. Это не слишком гуманно, сэр. А как вы иначе представляете перевозку десятков тысяч дикарей? Думаете, ваша корабельная служба безопасности справится с ними? Мы все понимаем, сэр, и не в претензии. Ладно, не обращайте внимания, устал я с ними. Им ведь не объяснишь, что их от вымирания спасают, что еще 3-4 поколения и они как вид исчезнут. Не переживайте, сэр, сделаем все в лучшем виде. Хорошо, давайте начнем погрузку, пока они друг друга не поубивали и прямо тут жрать не начали. Официальной легендой была именно малочисленность толзов. В принципе, они действительно понемногу вымирали, конечно, речь не шла даже о 5 поколениях, да и все еще могло измениться, но кто там будет что-то проверять и в чем-то разбираться? Главное, правильно подать. Тем более всем плевать на каких-то дикарей. В республике и так беженцев хватает. Социальные службы зашиваются, при том, что разных комитетов и фондов им помогающих раза в 3 больше стало. Финансист мой, кстати, тоже парочку открыл. Всегда знал, что добром заниматься выгодно. И нет, никакого воровства и прочего непотребства, просто собственные капиталы отмываем. Да и то там с точки зрения закона нынешнего все чисто. Обычные налоговые вычеты и льготы меценатам. Максимум, что можно инкриминировать, коммерческое использование кораблей, состоящих на балансе благотворительной организации. Вот только все заработанное не по карманам рассосалось, а на счет легло. Кстати говоря, могу собой гордиться. Когда с дроидами планы строили, выдвинул мысль под соусом обеспечения беженцев и прочих обездоленных использовать часть собираемых средств на постройки реальных производств. Вернее, по большей части инвестирования в таковые, но с условием взять в качестве рабочих какой-то процент патронируемых нами разумных. Почему-то в ДДГ никто подобным не занимался. Во всяком случае массово. Обучали, кормили, одевали, обували, но дальше как-то до логического завершения не доводил. В общем, не удочку давали, а рыбу. Деньги с моего счета довольно быстро рассосались, а ведь казалось, что я ого-го каким богатым Буратино был. Конечно, они где-то через полгода уже начнут назад возвращаться, и если я, точнее дроиды-администраторы, не будут их реинвестировать, то месяцев за 5-7 все, что ушло старицей, вернется, но все это пока что теория. Пассажиры спят, взлетаем. Счастливого пути. И вам удачи, сэр. Вы делаете важное и нужное дело. Вы тоже, господа. Вы тоже. Честь имею. Аллилуйя. Дикарей отправил. Излишне идеалистичных капитанов тоже где чичо таких откопал, даже знать не хочу. Конечно, всех толзов убрать не удалось, но сотни, максимум разрозненные тысячи отщепенцев уже безопасны. Их можно банально отстреливать. Никто не возмутится. Впрочем, лучше на них бойцов пантерианской армии тренировать. Это будет правильно и эффективно. Определенно, аборигенов убивать не стоит. Наоборот, привлечем их к делу. Инструкторы из них не выйдут, но за миску похлебки с мясом они легко согласятся в войну поиграть. Обучим их стрелять из чего-нибудь нелетального и пусть гоняют молодняк. Конечно, придется отобрать адекватных и на всякий случай с их разумом поработать, во избежание, так сказать, эксцессов. Страйбат шустро вгрызается в лед и камень, а я тушканчиком ношусь по планете, формируя из дикарей будущих жертв охоты, тренируюсь. В основном осваиваю вооружение вары, то, что нашлось на месте разгромленного аванпоста КНС. Удалось и поработать конструктором оружия, хоть это чересчур громко звучит. Среди всего прочего у подчиненного мне батальона было все необходимое, чтобы изготовить бластер под лапу толза, стреляющий только и исключительно парализующим зарядом. Вот пару сотен таких игрушек и сделали. В принципе, это была обычная винтовка дроидов, но, скажем так, изрядно модернизированная. Мохнатые от дальнобойного оружия были в восторге, Им безумно нравилось палить похожими на молнии зарядами. К тому моменту, как у каждого парализатора появился хозяин, в систему вошли первые корабли, доставившие грузы для освоения ортоплутония. Следом буквально на пару часов позже прилетел сам председатель в компании батальона инструкторов и запаса учебных материалов. Моим бедолагам пришлось спешно заняться расширением аванпоста до полноценной базы. Хвала горнопроходческим дроидам. В общем, если бы не прибывший с транспортами инженер, я бы быстро свихнулся, а так мой администратор, засучив отсутствующие рукава, впрягся в работу, оставив на мне лишь стратегическое руководство процессом, скорее уж чисто представительские функции. Первым делом на планету была высажена орава разномастных дроидов строительной специализации. Они словно муравьи буквально за пару дней оборудовали места будущей добычи полезных ископаемых и занялись возведением фундаментов под производство, параллельно начав создавать транспортную инфраструктуру. Все было настолько четко просчитано, что я прилагал немалые усилия, чтобы удерживать челюсти и не пучить глаза, смотря на карту и отчеты. Ледяной девственный мир буквально на глазах преобразовывался в планету-фабрику. Конечно, до тех монстров, что были во владении Техносоюза, нам как до Корусанта ползком, но так и я не мог разом десятки миллиардов вкладывать. Тем не менее, видеть, как из гипера выходит корабль и сразу же приступает к разгрузке, причем все им доставленное уже через часы, в крайнем случае сутки, начинает работать, причем ровно в тот момент, когда именно продукции вот этого и не хватало остальным, поразительно. Председатели и вся ассамблея, похоже, тоже были в шоке. У них, конечно, не отсталый мирок, вполне себе развитый и технологический, но не слишком богатый. Тот же миллиард из бюджета вынуть они не могли, хотя, казалось бы, всего-то и надо, что по паре кредитов с каждого жителя Пантеры взять. Вот только это на словах просто, а на деле обыватели что-то не торопятся дружно по мелочи скидываться. Но вообще-то, стоит попробовать, на благотворительность же много простых разумных вполне охотно сбрасывается. Как у нас с подготовкой казарм, майор? Закончили, сэр, сейчас полигонами занимаемся. Отлично, тогда готовьтесь, скоро у вас будет много дармовой рабочей силы. Местные новобранцы, сэр, они самые. Первый легион набрали, укомплектовали и готовы к нам перебросить. Прекрасно, я найду им занятие. Оскалился клон. Пусть они и стройбат, но на деле боевая подготовка у них вполне среднестатистическим частям клонов соответствует. Просто потому, что их вначале по общей программе тренировали и лишь потом по специализации гоняли. Конечно, боевого опыта и просто практики у них поменьше, но для пантерианцев и имеющегося будет выше крыши. Я даже рад, что у меня столь специфические инструкторы имеются, уж они-то точно окапываться по всем правилам научат. Присланный батальон наставников на деле оказался кучей матерых вояк, получивших увечья, несовместимые с дальнейшим прохождением службы. Сейчас они на Пантере учебки организуют. Местные кадры по мере сил помогают, так что дело движется неплохо. Ассамблея посидела, подумала, поспорила и решила ввести что-то вроде контрактной армии, но при этом не отказываться и от частей самообороны. Так что сейчас все, кто в них числился или просто желает за родину и близких постоять в порядке очереди, проходит курс молодого бойца. По результатам КМБ отбираются кадры для формируемых корпусов и комплектуются полки планетарных сил обороны. Псоновцы получают шкаф-сейф для хранения снаряжения, как собственно и то, что в нем хранить положено. Палпатин не поскупился, оружия прислал много. Впрочем, бластер в ДДГ можно чуть ли не на коленке сделать. Вот с броней было значительно хуже. Всякие кирасы, наплечники, налокотники и другие элементы наштамповать не проблема, но шлем и его начинка, это да, это дорого. Он один по стоимости перекрывал все остальное вместе взятое, потому что микроэлектроника. Выход нашелся в моей броне, точнее рюкзаке. Весь хай-тек, кроме сенсоров и эмиттеров, у меня в нем был. Причем обработкой всех данных занимался искусственный мозг того же уровня, что и В1 использовался. И ничего, справлялся, еще и умудрялся стрелять из встроенного вооружения. Ведь ему телом рулить не приходилось. Я вполне себе самостоятельно бегал, прыгал и мечом махал. Какие-то пантерианцы совсем неправильные. Бедняжка Рая так удивилась, когда узнала, что ее родина не просто стремительно милитаризируется, но и делает это чуть ли не с песней и на конкурсной основе. Устали обыватели жить в страхе, ждать момента, когда им на головы боевые дроиды сепаратистов посыпаться могут. Надломилось в них что-то, злость появилась. Председатель, впрочем, тоже весьма умело нужные настроения подогревал и цели подрастающему поколению четко задавал. Ничего против не имею, наоборот обеими руками за. Вон в свое время сколько раз умудрилась свой кусок галактики урвать, и у всех закат начинался с пацифизма и разоружения населения. Да достаточно на республику в целом посмотреть, чтобы выводы сделать. Я вот слабо себе представляю, как несколько сотен пиратов берут на абордаж и превращают в рабов тысячи разумных, у каждого из которых имеется бластер. Пусть даже только у мужиков он будет. Больно уж опасно станет таким заниматься, экономически невыгодно. В принципе, личное оружие в республике не запрещено, оно лишь не поощряется, его постоянно приходится везде сдавать и на каждом шагу документы предъявлять. Создали невыносимые условия для честных владельцев бластеров, а не запретили. Умно. Да только ой сколько миллиардов, оказавшихся рабами, прокляли свою лень, когда у них под рукой ствола не оказалось. Это в пределах одной планеты можно наладить законный порядок, да и то через тотальный контроль, а в масштабах даже одной звездной системы такое потребует невообразимых ресурсов, что уж про галактику говорить. Впрочем, мне сложно быть объективным, джедай всегда при мече, да и сам по себе весьма опасен. В прошлой жизни я был убежденным сторонником легализации короткоствола, пусть одиночка и всегда слабее организованной группы и уж тем более системы, но представителям той самой группы системы от этого не намного легче. Глава 11. Я в полном ауте. Генерал Гривус захватил Дура, целый мир, занимающийся производством всего и вся, способный поспорить с любой планетой фабрикой конфедерации. И ладно бы он ее просто захватил, так ведь ему это удалось из-за каких-то уродов-сенаторов. Один договорился с другим, чтобы три разрушителя типа Венатор в нужный мир пригнали. Вот тебе и результат. Придурок успокоил население в своей никчемной с военной точки зрения системе. Слов нет, одни эмоции, зато Палпатин еще немножечко свои полномочия расширил. Смотрю, как он этого слона под названием «Демократия» по кусочку ест и восхищаюсь. Нет, кроме шуток, не знал бы, что он ситх и все подстроено, сам бы на фоне той дичи, что народные избранники творят, голосовал бы за выдачу ему все больших и больших полномочий. Рэя умничка воспользовалась моментом, одной из первых ту пару уродов топить начала. Она у меня вообще неплохо так политического веса в Сенате набрала. Пока что в число лидеров проканцлерской партии не выбилась, но потихоньку подбирается к Олимпу. Можно сказать, в затылок дышит. Палпатин ей явно благоволит. Во всяком случае, пока что про наши корпуса не вспоминает, хоть я для него регулярно пишу отчеты. Вообще-то, конечно, для председателя и одной миленькой сенаторши, но вот зуб даю, что наш манипулятор в курсе. Так что строчу их с учетом, что и он их читает. Чичо, видимо, тоже понимает, что нашим захолустьем эпизодически интересуются. Еще бы, какие пламенные речи, какой демарш. Все во имя республики. Мы патриоты. Жизнь не пожалеем и все такое. Нет, звучало в принципе обыденно, даже я бы сказал, сенат со скоминой на мордах слушал, до тех пор, пока вместо клинчения очередной подачки не прозвучало о готовности два корпуса сформировать и на деле помощь вар оказать. Понятно, что Палпатин даже если бы захотел отмахнуться и проигнорировать не смог, а он как раз хотел обратного, ведь армию и флот после победы он собирался реформировать и увеличивать, а не распускать. Касательно флота, у нас тут возникли большие сложности с производством турболазеров. Вот нет подходящих кристаллов, приходится искусственные выращивать. При соблюдении технологий они даже лучше натуральных будут, да только ждать, когда они вызреют долго. Ускорить процесс элементарно, но увы, чем быстрее, тем хуже качество. Так как на Пантере уже два десятка стапелей, и мы канонерки на основе среднего транспортника клепаем, ставить достаточно длинный ускоритель, чтобы вооружиться ионным орудием, некуда. 100 метров это слишком мало для удовлетворительного убойного эффекта. Выход нашелся на кристаллах с информацией из храма. Старая добрая плазменная пушка. Достаточно скорострельная и жутко разрушительная, вот только ей нужно чуть ли не в упор бить. Даже по меркам космических боев ДДГ. Впрочем, канонерка у нас вышла довольно шустрая, так что тактика бонзая имеет право на жизнь. Тем более, что классического финала в виде тарана не подразумевается. Зато десятка 3-4 наших малышек в теории, и разрушитель типа имперский загрызут. Чур меня на практике такое проверять. Посчитали, прикинули, и дай сила, чтобы все это теорией осталось. Была у нашего флота целая одна победа. Какой-то залетный пират на 90-м, не разобравшись, бросился на патруль. Видать, решил болезный, что транспорты, Корпуса там мы неизменными оставили. Этакая устрица. Надо отдать экипажам должное. Не растерялись и быстро поняли, в чем дело и с чего эта жертва сама в пасть идет. Несмотря на то, что они лишь вторую неделю как служили, а до этого только опыт виртуальных боев, отработанных на симуляторах имели, сработали четко. Парный залп снес щиты, а остатки облака плазмы вывело из строя одно из носовых орудий. На этом бы стоило и переговоры о сдаче начать, но молодо-зелено, переволновались и дали второй залп. От корвета пиратского мало что осталось. Даже на переплавку не стали оплавленный перекореженный ком буксировать. На железный астероид приземлили. Дойдут руки до разработки системы, тогда и переработаем. Наши патрули вообще этакой завесой по окрестным мирам, непригодным для колонизации, развешиваются. С конфедерацией у нас, конечно, эрзац сепаратный мир, но лучше подстраховаться. Купили мы у Техносоюза почти что за бесплатно мощный завод по производству дроидов, да еще кое-чего приобрели. В качестве оплаты теперь поставляем что-то вроде полуфабрикатов. Вроде как это и предательство, но с учетом того, что наши корпуса рано или поздно в бой пойдут, так баланс где-то нулевой выходит. Кстати, о формируемых войсках. В связи с переизбытком желающих пришлось переформировать немного штатную структуру и сформировать третий корпус. Денег на зарплату военнослужащим правительство нашло, тем более она не особо большая, да и Палпатин немного подсобил. Вот обмундирование, технику и вооружение пришлось обеспечивать мне в ипостаси анонимного инвестора. Проще говоря, часть предприятий банально произвела нужное. Финансист, конечно, повздыхал об упущенных прибылях, зато инженер оторвался. В общем, мои бойцы вполне себе на уровне ВАР оснащены. Разве что вся техника у нас репульсорная, никаких шагоходов нет. Они бесспорно внушают, но при этом слишком неэффективны. У нас вместо них дроиды огневой поддержки. Этакие яйцеобразные товарищи с птичьими лапками коленом назад и массивными оружейными блоками вместо крыльев. При всем при этом он компактнее от ПТ, но по огневой мощи куда более массивного и крупного от XT превосходит. В основе машины, можно сказать, ее платформой является строительный робот. Просто забронировали корпус, добавили щит и установили соответствующие манипуляторы с программным обеспечением. Получилось не слишком быстрое, но весьма зубастое чудовище. Наш строитель мог и гранату навесом закинуть, и из четверенной бластерной турели приголубить, и даже ракетой достойную цель почтить. Я вообще на пиротехнике для своих бойцов не экономил. Даже бластеры подвесными гранатометами снабдил. Термальная или ионная граната стандартного армейского образца на сотню метров могла быть запущена. По плотным коробочкам дроидов работать одно удовольствие. Тяжелее всего было получить свой нынешний статус. Де юре я всего лишь джедай-командир, в подчинении которого единственный инженерно-саперный батальон, а вот де-факто главнокомандующий вооруженных сил «Пантеры». Фактически мне большую часть ассамблеи и тех, кто за ними стоит, пришлось весьма аккуратно обработать. Изрядно помогало то, что председатель уже был на моей стороне. Рая пару раз за эти месяцы на родине побывавшая тоже полностью меня поддерживала. Мы с ней недавно официально встречаться стали, что изрядно способствовало закреплению моих позиций в местном обществе. Чуть как сенаторше приходилось по всем приемам и раутам ходить, издержки положения, а так как делала она это со мной под ручку, то я наконец-то до всех, кого надо, добрался. Никаких промывок мозгов. Всего лишь легкое воздействие, закрепляющее положительно отношение. Вот только, чтобы его вызвать, иногда приходилось изгаляться. Кому-то и солдафонского юмора хватало, кому-то боевых ранений. Правильная жалость порой весьма полезна, особенно женская. Через нее до материнского инстинкта и желания позаботиться добраться легко. А там уж они деточку в обиду не дадут. Иметь такие возможности не править галактикой, хотя бы тайно, из-за кулис, ну не знаю, либо джедаи просто идиоты, либо я не в курсе каких-то нюансов. Правда, слабо верится, что о них бы в Ордене не предупредили. Вон про опасность темной стороны юнлингам с детства в уши жужжат. Как еще у тех, кто младенцем в храм попал, ситх первым словом не стало. Теоретически, конечно, могу допустить, что все дело в высокой нравственности и морали, но что-то примеры вокруг не соответствуют. Уж скорее зашоренность, упертость, косность, догматизм и прочие из той же серии демонстрируют. Паладины, блин, света не задумывающиеся о последствиях, это про джедаев. Тех же рабов вон освобождают, обычно помножив на ноль хозяина, и хлопнув по плечу уходит в закат. Если из сотни таких спасенных хоть парочка реально через месяц снова в рабстве не оказывается, уже отличный результат, А коли таких пятерка будет, так для среднестатистического джедая и вообще великолепный КПД. Нет, нужно получать рыцаря, а вместе с ним и должность генерала, да и сваливать из ордена после пары другой сражений. Если совсем уж убого себя не проявлю, звание мне оставит. Падаван Инари корпус пантеры в вар отправленный возглавил, да, грандмастер. Забыли мы про него, совсем забыли. Эти бешеные атаки Гривуса, начавшиеся с потери дура. Какой уж тут падаван у банты на рогах находящийся. Все это понимают, однако не дело это, чтобы падаваны корпусами командовали. Но и передать другим мы командование не можем. Он этот корпус фактически с нуля создал. Вообще-то, он по нашим сведениям, как минимум, в формировании трех корпусов поучаствовал, да самое непосредственное и деятельное участие в создании флота самообороны принял. На Пантере вообще непонятно, что происходит. Была мирная планета, а теперь настоящий оплот милитаризма. Еще и канцлер им благоволит, не скрываясь. Палпатина понять можно, ему это на руку. Он и так из кожи вон лезет, лишь бы побольше региональных армий в вар привлечь. Без них мы бы не справились. Клоны – великолепные солдаты, но их мало. Они – кулак, пробивающий оборону врага, но на большее их просто не хватает. И сенаторы при этом за каждый кредит, идущий на войну, удавиться готовы. Инари вызвать нужно. Пусть отчет нам лично даст. Там и решим. Боюсь, что если мы его рыцарем не сделаем, он просто орден покинет. Итак, вне его стен больше года провел, самостоятельный стал. Много он добился, причем без нашей помощи. Я сообщу ему, что он должен прибыть в орден. Сильно Гривус сенатское болото встряхнул. Многие хвосты поджали и рты закрыли. Кое-кто еще вчера на Палпатина погавкивающий нынче начал за него лаять и чуть ли не хвостом вилять. Может, некоторые и виляли, разумных с подобной эволюционной приблудой хватает. Как бы там ни было, но от пантеры потребовали исполнить обещание. Прислали пятерку аккламаторов и парочку венаторов. Мы теперь отдельная эскадра в прямом подчинении канцлера находящаяся. Это с одной стороны напрягает, а с другой успокаивает. Похоже, Палпатин решил себе немного популярности в армии поднять, продемонстрировав соответствующие таланты. Чтоб, значит, его не просто за неустанную заботу уважали, но и за реальное дело. Это тщеславию его наверняка потрафит, может быть даже сильно. В любом случае нас наверняка бросит уничтожать какой-то тайный или не очень мир фабрику, что в общем-то весьма здраво. КНС получит болезненный удар и понесет приличный ущерб, а мы не слишком рискуем. Уверен, что на первый раз Дарт Сидиус нам обеспечит тепличные условия. Главное, чтобы позже не пришло в его хитрую голову кровью патриотов древа единовластия полить. Вице-адмирал Рулпинс. Представился мужчина лет 35 с тронутыми сединой висками, встречающий меня в ангаре. Генерал Пантерианского экспедиционного корпуса Инари Сабази. Генерал, по иерархии вар-командир джедай. Понятно, скептически хмыкнул флотоводец, этак растянув второй слог. Идемте в рубку связи, нас ждет разговор с канцлером. Ведите. Не то чтобы я не знал устройства венатора, но мало ли, кораблик-то совершенно новый. Отметил мимоходом, даже не прибегая к помощи меху Деру. Команда скорее всего не слетана, как и вся эскадра. Что-что, а пройдя от формирования трех корпусов и флота самообороны, я приобрел определенный опыт. Межпалубный лифт доставил нас на центральную палубу, после чего пришлось почти километр топать до узла защищенной гиперсвязи. Звездный разрушитель – это весьма крупное судно. Здравия желаю, козырнул появившийся голограмме генерал Пантерианского экспедиционного корпуса Инари Сабази, командир джедай по иерархии Великой Армии Республики. Сэр, козырнул Пинс, ясное дело знакомый с Палпатином. Рад вас видеть, господа. Канцлер не удивлен, что в принципе понятно, уж он-то точно информацией обо мне обладает. Разведка получила координаты тайной планеты фабрики сепаратистов, терминал тихонько тренькнул, известив о получении данных, расположенной недалеко от вас. Охрана там минимальна, производство максимально автоматизировано. Система удалена от гипертрассы фактически автономно. Вся продукция вывозится раз в месяц построенными на месте кораблями. Конвой также осуществляют произведенные в системе боевые суда. Через 3 дня произойдет очередная отправка. Я хочу, чтобы вы уничтожили эту систему. Мы рискуем понести слишком большие потери, сэр. Эскадра новая, даже команды не слетаны. Не то что корабли, новые подкрепления – это новые жертвы, командир. Позвольте осуществить перехват конвоя. Все же сам по себе он будет слабее, чем с поддержкой обороняющих систему кораблей. Потом подлатавшись и потренировавшись атакуем мир фабрику. К тому же есть шанс получить дополнительные сведения из бортовых систем врага. Хорошо, генерал, но если вы меня подведете... Я понял, сэр. Голограмма погасла, а я развеял броню силы. Как-то совершенно инстинктивно ее применил. Вот что тренировки делают. Не то что не напрягся, чтобы далеко не самую простую технику использовать, но даже и не заметил, как ею воспользовался. Канцлер что-то добрым дедушкой мне совсем не показался. Конечно, никаких печатей порока, зла и прочего в нем не было, однако же и на придавленного тяжким грузом власти и ответственности он не тянул. Что устал и мало спит, это видно, так оно собственно понятно, такую аферу галактического масштаба крутить, никаких нервов не хватит. В общем, несмотря на внешнюю схожесть с киношным прототипом, вел себя оригинал совсем иначе. Так ведь я не избранный и не магистр. Какой-то падаванный генерал, одной из сонма окраинных планеток. Тьфу и растереть, разменная пешка, а то и просто пылинка на доске. Скорее уж второе с его точки зрения. Ферзем мне, по мнению Палпатина, даже теоретически не стать, просто потому что не фигура. Ну-ну, поглядим еще, ведь мне достаточно лишь у реки времени посидеть и поглядеть, как мимо труп одного великого интригана проплывет. Командир, вы идиот, вы считаете, что мы должны были сразу же лететь громить сипов? Да, но не только. Мне не стоило проявлять инициативу в разговоре с канцлером, именно, если, конечно, вы дорожите карьерой. Да как-то не очень, пожал плечами, изрядно шокировав Пинса. Давайте лучше ознакомимся с данными и займемся делом. Хорошо. Что сказать, разведка в кои-то веки сработала на отлично. Информации было столько, что невольно складывалось ощущение, будто ее сами сепаратисты предоставили. Этакий результат аудита для мажоритарного инвестора, а то и вообще владельца. В принципе, так оно по сути и было. Наверняка Палпатин переслал то, что получил Дуку. Атаковать в таких условиях было сущим удовольствием. Мир-фабрику охраняли условно. Авианесущий разрушитель типа проведения пара бунтарей и десяток фрегатов «Щедрость». Теоретически они могли бы доставить нам проблемы, если бы мы не знали, где и как они расположились. Вывалиться из прыжка и сходу снести авианосец с четверкой охранения, а потом разбить две оставшиеся группы – элементарная задача. Конвой тоже особой сложности не представлял. Модернизированный под условия военного времени барышник, бунтари 4 щедрости, их мы могли просто и бесхитростно в лоб забодать. Если под совместный удар фрегатов не подставляться, так нам, пожалуй, даже щиты продавить не успеют. Другое дело, что Палпатин оказался хреновым стратегом с военной точки зрения. Атакуй мы систему КНС в тот момент, когда конвой будет в ней, ну не знаю, проиграть-то может и не проиграем, но половину акклиматоров потеряем. С учетом того, что с каждым в комплекте легион поляжет, совсем не воодушевляющая перспектива. Я обещал солдатиков беречь и столь бездарно гробить их не намерен. Тем более, что на самой планете особого сопротивления ждать не приходится. Дроиды-то в трюмах конвоя улетают, остается минимум тысяч где-то 150 на всю планету фабрику. Мои бойцы, может, и не клоновские части, но уж с таким мизером тонким слоем, по поверхности размазанным, справиться даже без поддержки с орбиты. Адмирал, надо отдать ему должное, с моими выводами был согласен. Мы вообще к ним синхронно приходили, пока с материалами разведки знакомились. Правда, гордость Пинсу не позволила вслух поблагодарить за проявленную инициативу. И черт с ним, я не кредит, чтобы всем нравиться, да и понимаю его прекрасно. Какой-то мутный парнишка, даже не полноправный джедай, всего лишь падаван, которому и 20 нет, а им командует, при этом еще и в нарушении старшинства. Звания региональных армий в Варне во что не ставили. Снобизм такой снобизм. Пусть даже по большому счету он и не безоснователен. Погрузку войск отменяем. Начинайте маневры, вводную дадите на основе имеющихся разведданных по конвою. К вам присоединится 20 пантерианских канонерок, возьмем их для усиления, а то у нас совсем нет кораблей малого класса. Зачем нам этот хлам, от него нет никакого толку. Я хочу дать парням понюхать пороху, да и от истребителей они нас прикрыть сумеют. На наших канонерках стоят скорострельные бластерные и лазерные системы ПВО. Не слишком много, но все же, хорошо. Я спущусь на планету, нужно отдать пару приказов и переговорить насчет выделения кораблей. Как угодно. Не нравится тебе, что я тут главный? Вот и хорошо, распишешь меня канцлеру как полностью некомпетентного самодура, склонного к упрямству и перетягиванию одеяла. С выделением боевых кораблей проблем не было, Я просто приказал. Имею право. Куда сложнее дело обстояло с формированием мародерского флота. Слишком мало грузовых судов под рукой оказалось. Пришлось объявить аврал на верфях и спешно выкидывать из достраиваемых канонерок главное орудие и лишний генератор, тем самым делая их вновь транспортниками. 20 тысяч кубов не так уж и много, но хоть что-то. Мир фабрика, а судя по предоставленным Палпатинам данным, стоило говорить о системе заводе, товарищ, там и астероидные пояса с некоторыми спутниками понемногу ковыряли, разрабатывали. Просто так превращать в груду ни к чему непригодного хлама не хотелось. Жабы, объединившись с хомяком, вопили и бились в конвульсиях, причем сила не иначе как из жалости им потрафила. Короче говоря, упускать такой шикарный шанс на ровном месте разжиться дорогостоящими заводами было глупо. Я бы сказал кощунственно. Чувствую себя Плюшкиным. И вообще я не жадный, а домовитый. Война должна приносить прибыль, лучше материальную, но и от менее осязаемых дивидендов отказываться не стоит. Глава 12. Трехкилометровый бублик барыжника появился перед нами, стоило покинуть гиперпространство. Расстояние до цели 40, тут же выпалил доклад лейтенант, командующий сенсорным постом. «Всем кораблям огонь!» — приказал я, вызвав недовольство адмирала. «Работаю на образ, а с ним мне служить долго не придется, сила это ясно подсказывает». Совместного залпа пятерки откламаторов и парочки венаторов эрзац линкор сепаратистов не выдержал. Щиты слетели словно осенние листья под порывом ураганного ветра, а там и корпус начали рвать многочисленные попадания. Перехват конвоя превратился не в бой, а в бойню. Потеряв сходу флагман и лишившись командования, корабли КНС начали действовать индивидуально. Время на выяснение, кто нынче главный, мы не дали. Два десятка канонерок с тайкой пираний бросились на ближайший фрегат, тогда как крупные корабли перенесли огонь с разваливающегося недобублика на стреловидного бунтаря. Тот хоть и был полноценным боевым кораблем, на деле продержался ничуть не дольше перестроенного транспортника. Плазменные орудия пантерианских суденышек, вышедших на дистанцию атаки, в раз снесли не самые прочные щиты щедрости, после чего сконцентрированный удар плазмой в центр корпуса буквально располовинил бедолагу. Уцелевшие фрегаты конфедерации наконец-то выбрали единую цель и, довернув корпуса, смогли ударить по ней из своих осевых орудий. Очень убойных, вот только даже их мощности не хватило, совсем чуть-чуть, но все же. Практически лишившийся щита откламатор, бросив энергию на двигатели и прекратив вести огонь, поспешил укрыться за соседом. Благополучно добив вражеский разрушитель эскадров, пару залпов разнесла оставшиеся щедрости. «Поздравляю с победой, господа», — произнес это максимально пафосно и придав лицу величественности, — «отличная работа», — добавил чуть попроще под зубовный скрежет адмирала. «Служим республике», — браво ответил мостик и многоголосый хор на общем канале связи. «Адмирал, командуйте, мы идем громить систему сепаратистов. Растут актерские таланты, хе-хе», не понявших, что фактически только что бросил кость Пинсу, не было. «Есть, сэр», — выдавил из себя в общем-то незаслуженно страдающий флотоводец. «Будем формировать у штаба и канцлера нужный образ недалекого тщеславного мальчишки. Очень надеюсь, что по результатам все будут искренне рады, когда уберусь куда подальше и быстро забудут про мою скромную персону. Интересно, а сколько оказавшихся на моем месте и в моем положении не забрали бы столь легкую победу себе? Что-то мне подсказывает, большинство поступило бы аналогично. Мотивы, может быть, и другие имелись бы, но Пинсу все равно мало что светило. Это же какая красивая запись в личном деле. Уничтожил вражескую эскадру без потери повреждений собственных кораблей. Еще и запись боя прилагается. Просто конфетка. Председатель, рад вас видеть. Взаимно, Инари. Как твои успехи? Конвой разнесли, скоро ударим по системе фабрики. У вас все готово? Да, саперы, что будут минировать производство, проинструктированы. Транспортный флот и эскадру прикрытия собрали. Прекрасно, проблемы с ассамблеей были? Нет, благодаря тебе они стали весьма, миллиметров, сговорчивы. Все для блага пантеры. Именно. Порой меня начинают терзать сомнения, кто же кого на самом деле использует в большей степени. Снова стою на мостике и по мере сил демонстрирую эпичность с пафосом. Строю в общем из себя невесть кого. Естественно, вовсю командую, а бедняга вице-адмирал вынужден торчать за моим плечом и, скрипя зубами, молчать. А вот желать мне провала не нужно, сам ведь помрешь при таком раскладе. Лучше мечтай, как ты всех спасешь и вообще поставишь на место наглого щенка. Ответил мысленно на невысказанные вслух чаяния Пинса. Впрочем, шансов у него нет, и он это прекрасно понимает. Не с такими всеобъемлющими разведданными и не со столь элементарным планом операцию проваливать. Тем более, что я уже продемонстрировал какую-никакую способность флотом руководить. Адмирал отводит душу во всю матеря выскочку, причем делает это старательно, знает, что я как одаренный минимум его эмоций улавливаю, а скорее всего прекрасно слышу мысли. Еще бы не слышать, они четкие и направленные, такое даже Юнлинг, только начавший силу постигать, уловить сумеет. Тут даже антиталант к ментальным техникам не спасет, больно уж искренне он меня ненавидит. Ведь краду победы, в наглую краду. Пинс все понимает и где-то даже одобряет, сам он тот еще карьерист, не обворовывая я его, так, пожалуй, даже бы и восхитился подобной наглостью и слоновьей грацией. Все, вторая группа полностью уничтожена, осталось добить третью, что к нам изо всех сил своих невеликих спешит. Бой снова стал по сути бойней в чем-то схожей с тем, как мы конвой разбили. Только в этот раз первым погиб не барышник, а разрушитель типа проведения с прикрытием. Рванувшие на помощь к избиваемым товарищам оперативные группы подошли раздельно. Не было у них возможности объединиться. Причиной столь дурного поведения был четкий и недвусмысленный приказ, можно сказать, прописанный порядок действий. Не война, а театр, во всяком случае там, где кукловод лично соизволил поучаствовать. Очередная яркая вспышка на мгновение осветила космос и наступила тишина. Вокруг еще носились истребители, вовсю работали системы ПВО и ПКО, но по сравнению с той какофонией, что была недавно, это мелочь. Скороговорки докладов, десятки приказов командиров постов, бубнеж команд, передаваемых операторами, крики гибнущих пилотов, шум помех на каналах связи от работающих систем РЭП, дрожь от растекающихся по щитам попадания и от работы орудий, запах пластика и изоляции от разогретых вычислительных систем, все это и многое другое с уничтожением последнего вражеского корабля разом пропало. На самом деле просто понизилась интенсивность и ушло эмоциональное напряжение, что прекрасно ощущалось в силе. В принципе, именно последнее и вызвало у меня ощущение рухнувшей тишины. Как-то я непроизвольно, чисто по наитию в нее погрузился. Это не было боевой медитацией или какой-то техникой. Просто мне так было легче уследить за всем творящимся и отдавать приказы стало намного проще. Я подкреплял слова ментальным посылом, что весьма положительно сказывалось на точности и оперативности получаемого результата. Меня понимали именно так, как я и хотел, причем в каком-то смысле получившие приказ вообще не тратили время на его осмысливание, он был уже обдуман мной. Переходим ко второй фазе операции. Вызвать флот «Пантеры», начать сканирование планеты. Тащить в бой кучу транспортов было неразумно, так что они вышли из прыжка за окраинной системы, практически в районе так называемого пояса Кайпера. «Есть, сэр», — ответил связист. «Уже, сэр». Командир сенсорного поста был опытнее молодого коллеги. «Этот бой дался нам тяжелее прошлого. Мы потеряли две канонерки и один из актламаторов не успел прикрыться товарищем, так что его чувствительно потрепали. Боеспособность корабля упала наполовину, но ход он не потерял, а шкуру залатают быстро. Венаторам досталось от авиации сепаратистов, не сильно, но и на только краску поцарапали не тянуло. Флагман вон целой башни главного калибра лишился. Дроид-бомбардировщик Гиена протаранил. Тряхнуло нас тогда здорово, если бы не компенсаторы, мог и растерять эпичность совсем не пафосно кубарем, улетев куда-нибудь в сторону иллюминатора. Тот, конечно, из прозрачного металла, так что при любом раскладе не вынесло бы вакуумом дышать, но все равно приятного мало.